Нити упали преждевременно. И не раз, — добавил Робинтон, — в его голосе не осталось и следа недавнего легкомыслия. Барабаны принесли вести из Телека и Крома. «Я бы хотел, — сухо сказал Флар, сверкнув зубами в гримасе, — чтобы меня тоже сочли достойным доверия. Тебя не удивляет молчание вееров, Робинтон?» Он считал мастера-орфиста своим другом. «Мой цех связан обязательствами с фортом, мой дорогой Флар», — ответил мастер со странной улыбкой. «Впрочем, предводитель трон не склонен придерживаться обычаев в той же их части, где говорится, что к словам мастера-орфиста надо прислушиваться. Особенно, когда все обстоит благополучно. У меня не было возможности связаться с Бенденом быстро и тайно». Флар глубоко вздохнул. Робинтон подтвердил тот факт, что трон ничего не знал. Ткул ничего не сказал, чтобы предупредить остальных предводителей о неурочном появлении нитей над Телеком. «Это меня не удивляет», — цинично ухмыльнулся орфист. «Только сегодня мы узнали, что Рмарт был настолько изранен в битве с Кромом, что был не в состоянии разослать посыльных». «Ты хочешь сказать, что безмозглая госпожа Беделла забыла это сделать?» — перебила Лесса. Флар не стал спорить и продолжил. «Мы в Бендене впервые узнали об изменении ритма атак, когда нити появились утром на северо-востоке Лемоса, хотя по расписанию падения ожидалось на юго-западе вечером. Я всегда посылаю в холд наблюдателей за день до атаки, поэтому нас вовремя известили. Леса Лемоса удалось отстоять». «Ты думаешь, таблицы не верны?» — воскликнул Лайтл. Недобрая весть согнала краски с лица управляющего. «Я слышал разное и считал все это сплетнями». Наблюдая за реакцией Лайтла, Флар сурово покачал головой. «На них нельзя больше полагаться. Что-то изменилось», — сказал он. «Напомню вам, как Лесса напомнила мне, что путь Алой Звезды иногда искажается, и тогда она проходит далеко от Перна. Какие-то небесные тела влияют на нее и могут вызвать изменения в периодичности атак. Такое предположение, по крайней мере, логично. Что касается таблиц, что ж, наберем данных и составим новые таблицы». Лайтл непонимающе уставился на него. «Но сколько это займет времени? Теперь, после трех атак, ты должен что-то предвидеть. У меня засажены новые участки. Как защитить их, если не знаешь, когда и где упадут нити?» Он с трудом взял себя в руки. «Прости, но... это ужасные новости. Не знаю, как остальные лорды воспримут их, вдобавок ко всему остальному». Он быстро глотнул вина. «Что ты подразумеваешь под остальным?» — вздрогнув, спросил Флар. «Ну, то, как себя вееры. Несчастье в долине Эсвай и эти плантации лорда Сангела. Расскажи-ка мне про долину Эсвай и лорда Сангела». «Разве ты не слышал?» — с явным удивлением спросил Робинтон. «Что, вееры совсем не общаются друг с другом?» «Вееры независимы», — нахмурившись, Флар стиснул свою чашу. «Мы не вмешиваемся». «Ты хочешь сказать, что древние свели контакты с нами к необходимому минимуму?» — железной логикой закончила Лесса. «И нечего хмуриться на меня. Ты знаешь, что это так». Она нахмурилась, вспоминая. «Впрочем, драмы трон, кажется, не меньше нас были потрясены нерадивостью Ткула. Никому не сообщить о преждевременной атаке. Ну ладно, так что же случилось в Исвае и Южном Боле?» Бесстрастным голосом Робинтон начал рассказ. «Несколько недель назад Ткул отказался помочь Мирону Набольскому очистить несколько нор на заросших лесом склонах над долиной Эсвай. Процедил, что это дело наземных отрядов и что люди Мирона слишком ленивы. Пришлось спалить лес полностью. Нити стремительно размножались. Лайтл знает про этот случай, он посылал помощь. Я встречался с людьми из Эсвая. Они потеряли все и очень злы на всадников. Затем, спустя пару недель, трон увел свои крылья по окончании атаки, не сказав ни слова старшим наземных команд. Они были вынуждены сжечь дотла три плантации лунных деревьев, совсем взрослых. Когда лорд Самгел обратился к трону с протестом, тот заявил, что почва была чистой.